этот день Дяньбинь, Бэнмо и другие экзаменаторы явились государыне с докладом и представили ей для ознакомления сочинение всех тех, кто прошел на экзаменах в палате. «Подумай только, какие удивительные таланты есть среди девиц!» — восторгалась государыня, просматривая сочинения, признанные лучшими. «Я вижу, здесь есть и чужеземки. Вот где действительно собрались достойные со всех концов земли». Затем, когда государыня стала читать подписи на этих сочинениях, она вздохнула и сказала как бы про себя: «И никто из них не попал в число лучших. Жаль, жаль». Перейдя от этих сочинений к списку выдержавших, она вдруг обратилась к Бяньбиню. «Мне кажется странным одно обстоятельство. Не скажете ли вы, в чем тут дело? В прошлый раз, когда мне представляли сочинения из области, там были сочинения 8 девиц по фамилии Мэн, уроженок Хэнани, и 7 девиц по фамилии Бянь, уроженок Хуайнани. Видел я там еще сочинения других девушек-однофамилиц, но сейчас уже забыла их фамилии. А девицы Мэн и Бянь, судя по их именам, это сестры, и все они прошли в области в числе лучших. Помню, я тогда еще подумала, что если они все выдержат экзамены в палате, хорошо, а если нет, то пусть даже сочинения одной или двух из них будут признаны плохими, я все-таки допущу их до экзаменов во дворце, ведь это был бы исключительный случай, если бы 7 или 8 человек из одной семьи все выдержали экзамен во дворце и получили ученые звания. А вот сейчас я что-то не нахожу их в списках. Я склонна думать, что они не приехали на экзамены. Но почему? Ну, пусть из Хуанани далеко ехать до столицы, а ведь Хэнань — это совсем близко, да и дорога прекрасная. Почему же не приехать? Ведь вы, любезные, сами из Хуайнани. Может быть, вы знаете, что это за девица Бянь?» Бянь-бинь склонился перед государыней и доложил: «Девицы Бянь, о которых вы изволите говорить, это дочери вашего покорного слуги. А девицы Мэн — это дочери и племянницы Мэн Мо, моего помощника. Когда вы изволили назначить нас экзаменаторами, то мы, следуя установившемуся порядку, не решились допустить наших дочерей к экзаменам. А они сейчас в столице?» — спросила императрица. — «Да, они вернулись в столицу сразу же после областных экзаменов», — ответили вместе Бянь-бинь и Мэн-мо. — «Вот оно что оказывается!» — с довольным видом проговорила государыня. — «То-то и я подумала, как же это так? В области все выдержали первыми, а в палате ни одна не выдержала. Хорошо, что спросила вас, а то чуть было не обидели достойных». «На этот раз не следовало бы никого отстранять от экзаменов. Это вы проявили излишнюю щепетильность. Скажите, может быть, кроме ваших и Мэн-мо, есть еще такие девицы?» «Да, есть», — ответил Бянь-бинь. 6 дочерей Дянь-диня, начальника ведомства наблюдения, 5 дочерей Дун-дуаня, начальника ведомства приема чужеземных послов, 4 дочери Джан-Джуна, начальника ведомства по делам жертвоприношений, и 3 дочери Люй-Ляна, начальника императорских кухонь. Всего вместе с дочерьми вашего покорного слуги, а также Мэн-мо, 33 девицы». Государыня велела Бянь-биню составить список всех этих девиц, просмотрела его и отдала приказ допустить их всех к экзаменам во дворце. В палате же обрядов было дано распоряжение проэкзаменовать указанных девиц, в обычном порядке рассмотреть их сочинения и достойных включить в список выдержавших. Вскоре после того, как государыня отдала это распоряжение, палата обрядов представила ей донесение, в котором говорилось: «На последних экзаменах в палате обрядов сочинение 3 девиц Хуа Цзайфан, Би Дзяньчжэнь и Минь Лань Сунь были отвергнуты из-за помарок и вывешены на показ. Узнав о вашем всемилостивейшем распоряжении в отношении 33 девиц, эти 3 девицы обратились с прошением в палату, ходатайствуя о разрешении сдавать экзамены повторно. Не решаясь не довести до вашего сведения их настоятельную просьбу, палата докладывает вам об этом и ждет ваших указаний. При этом палата позволяет себе напомнить вашему величеству, что Хуа Цзайфан, Би Дюаньчжэнь и Мин Ланьсунь выдержали предыдущие экзамены в палате в числе последних. Прочитав доклад, государыня написала на нем следующее заключение. Учитывая просьбу означенных девиц, а также принимая во внимание, что помарки являются лишь результатом случайной неосторожности, мы, в подтверждение нашего искреннего стремления отобрать лучшие таланты, разрешаем включить этих девиц последними в список выдержавших и допустить их к экзаменам во дворец. Дянь Бин немедленно обнародовал решение государыни и послал людей сообщить своим дочерям, чтобы они завтра ранним утром вместе с подругами явились на экзамены в палату обрядов. Утром 22 числа, когда уже были объявлены списки выдержавших экзамен в палате, подруги, гостившие у дочерей Дянь Биня, начали поговаривать о том, что ни их гадание, ни толкование Мэн Юнджи ничего не стоит. И какова же была их радость, когда явился посланец от Бяньбиня и возвестил о решении государни. Ранним утром следующего дня все 33 девицы были в палате. Они написали сочинение на заданные темы и после экзаменов разъехались по домам. Теперь они со спокойной душой стали ждать экзаменов во дворце. Тем временем в обители блестящих талантов шло пиршество. Подруги поздравляли Жо Хуа, которая первой выдержала экзамены в палате, и выражали свою радость по поводу того, что все 45 человек, живших в обители блестящих талантов, выдержали испытания в числе лучших. Гуй Джень же особенно было приятно то, что выдержали все 6 учениц ее дяди Тан Мини. Пир был в самом разгаре. Когда к девушкам зашел До Цзюгун, все вскочили с места и стали его усаживать. «Нет-нет», — отказывался До Цзюгун, — «я зашел только сказать Жо Хуа, что ее спрашивает какой-то человек. На расспросы слуг, кто он такой и как его фамилия, он не желал ответить. Когда я пригляделся к нему, мне он показался похожим на дядю правителя царства женщин». Вероятно, там что-то случилось, иначе он не отправился бы в столь далекий путь. Предположение До Цзюгуна крайне взволновало Жо Хуа. Но кем оказался этот человек? И зачем ему нужна была Жо Хуа? Пояснится в следующей главе. Глава 66. Посланник высокий в стране поднебесной, наследника ищет престол. Сама государыня в зале дворцовом экзаменует девиц. Итак, Жо Хуа, взволнованная сообщением До Цзюгуна, недоумевала, зачем прибыл к ней посол из царства женщин. «Послов сюда мы никогда не направляли», — размышляла она вслух. До Цзюгун прав, наверное, что-нибудь случилось, если дядя правителя решился отправиться в такую даль. Но как он узнал, что я здесь, не понимаю. «Да ты же первая выдержала экзамен», — сказал До Цзюгун. «Палата уже вывесила списки, кто ж теперь об этом не знает? Он, наверное, справлялся у должностных лиц, вот и явился сюда». «О, вы правы, почтенный До Цзюгун», — согласилась с ним Ло Хун Цюй. «Что бы его ни привело сюда, — сказала Гуй Чэнь подруге, — но раз он приехал издалека, ты должна повидаться с ним, ведь он твой близкий родственник». Жо Хуа.